Глава 38. Через десяток минут добрались до офиса. Позади слышалось учащенное дыхание Цуми. Посмотрев в зеркало заднего вида, заметил, что девушка выглядит взволнованной. Наверное, таким был и я, когда впервые сюда пришел. Ну, успокойся, дорогуша. Мицука тоже заметила напряженное лицо моей одногруппницы. «Тебя никто не съест», — скосила на меня ехидный взгляд. «Конечно, если ты сама об этом не попросишь». Я лишь вздохнул и выбрался наружу. В холле нас встретил, как всегда, жизнерадостный Ясуши. Повязка на ухе обновилась и теперь была еле видна. «У нас пополнение?» — с улыбкой спросил он, видя русоволосую отличницу. «Или Изаму-кун нашел ту самую, единственную?» «Ясуши», — нахмурился я. «Вот что ты опять? А я что? Я ничего», — смеялся тот. «Желаю вам только счастья и любви». «Да, ты прав», — ухмыльнулась Мицука, подойдя к стойке. «Но не насчет Изаму», — указала на девушку, что робко топталась рядом. «Это Цуми, и, возможно, вскоре ты будешь видеть ее здесь каждый день». «Отлично», — казалось, что лицо секретаря превратилось в акулий оскал. «Буду очень рад такому прекрасному цветку в нашем саде». «Эй-эй», — Мицука слегка хлопнула по стойке. «Придержи коней, а то я начну ревновать». «Ну что ты, дорогая?» — Ясуши слегка поклонился. «Изменять тебе? Да никогда в жизни!» «Ну?» — перевел алчный взор на меня. «Только если Изаму-кун...» «Все, нам пора!» — я схватил Цуми и потащил к лифту под радостный хохот начальницы и секретаря. Вот только уехать не получилось, так как пришлось ждать Мицука. «Они всегда такие?» — шепотом спросила моя подруга, глядя на приближающуюся блондинку. Я усмехнулся и также тихо ответил. «Ничего, ты привыкнешь».